Грянул выстрел, но ангел, выставив вперед ладонь, остановил пулю, и застыла она в воздухе прямо перед белой ладонью, а всадники, раскрыв рты, смотрели на нее. И ангел смотрел на нее, и взгляд его становился все холоднее и холоднее. «Если уж ты вырвалась в мир, — заговорил он, глядя на пулю, — то не будет от тебя спасения ни одному человеку, пожелавшему зла другому. И если все на этой земле злом объединены, то погибнут все, а если не все, то останутся в живых только добра друг другу желающие. А если тебе самой надоест убивать, то убей праведника, и станет он последним, а ты останешься в нем». И, произнеся это, опустил ангел руку, и пуля, бжикнув, понеслась куда-то невысоко и не низко над землей, пробивая и листья, и стволы деревьев. Пораженные всадники стояли неподвижно, даже лошади их, казалось, затаили дыхание. Ангел развернулся и пошел, понуря голову, по тропинке в том же направлении, что и до встречи с этими людьми, пошел вслед за пулей. Горечь испытывал он от происшедшего и уже сожалел о том, что своею силою отправил нацеленную на него пулю творить суд. Но остановить он же не мог, как не смог бы слово в слово повторить то, что когда-либо говорил, или второй раз прожить то, что однажды уже было прожито. Глава третья. Когда телега выехала из села и по обе стороны дороги улеглись колхозные поля, возчик обернулся к Павлу и придирчиво, буравя его взглядом, спросил: «Нешт ты и есть тот самый, что самым справедливым станет?» Удивленный вопросом, Павел пожал плечами. «Не хошь, не говори», — сказал через минуту, так не дождавшись ответа, старик-возчик, и снова повернулся лицом к дороге. «Если и станешь, все одно узнаю. О справедливых слава в раз по всей земле идет. Хоть фамилию свою назови, чтоб знать, тебя вез, а нет». «Добрынин», — негромко произнес Павел. «Хорошая фамилия», — кивнул, не оборачиваясь, возчик. «Богатырская». «А я у вашего колхозного бригадира ночевал. Вот он мне и говорил вечером про тебя. Честный был до глупости. А я этих вот слов не одобрил. Я ему так сказал: честность, она не от глупости, а от совестности, когда человеку чужого не надо и своего не жалко. Я ему так сказал. А он не согласился. Вот тогда я и подумал, и почему это в нашей стране так мало народ честность в себе уважает, а?» — «Не знаю», — признался Павел. — «Вот и я не знаю. А ведь я тоже народ и тоже не очень в себе эту честность уважаю. В других уважаю, а в себе не очень. Вот и вчера вечером. Ну, выпили мы с этим бригадиром, и он мне такую маленькую книжечку показывает. Сам Ленин, — говорит, — написал. Ну, я глаза вылупил, я ж про Ленина слыхал. И вот когда бригадир в погреб полез за огурчиками солеными, взял я эту книжульку и под рубаху спрятал, украл, в общем. А зачем? Ведь неграмотная, и старуха моя неграмотная. Вот еду теперь и мучаюсь, хоть и не очень, если поправдит».